Эпилог. Праздничный пир в честь счастливого воссоединения семьи и возвращения ее на историческую родину был в полном разгаре. Если даже очень неодобрительно относящаяся к неумеренным возлияниям императрица была счастлива до изумления, то что уж говорить об остальных. Понять Марию Бартолометто было можно. Наследница престола, которую уж и не чаяли увидеть живой, вернулась. Да не одна вернулась, а с мужем, когда-то спасшим императрице жизнь, и самое главное, с внучкой, похищение которой добавило немало седых волос императорской чете. Однако не все еще были за праздничным столом пополам. Как ни странно, но главные виновники торжества пили достаточно умеренно, стараясь быть в форме. У Дениса, попавшего, можно сказать, с корабля на бал, накопилась куча вопросов, и он жадно удовлетворял свое любопытство. «Откуда Валька мои фирменные словечки знала?» — задал он Кэтран, давно мучивший его вопрос. «За это отца Финнигана с дежавю благодари», — усмехнулась Кэтран. «Когда она родилась, вся империя на ушах стояла. Папа закатил грандиозный пир, и с пьяну назначил их наставниками принцессы. Вот они с пеленок и рассказывали из сказки на ночь про национального героя империи». «Я что, и здесь национальный герой?» «Спрашиваешь?» «Маму от темного мастера спас, собой пожертвовал. Папу это впечатлило». «И что они ей рассказывали?» «Я однажды подслушала», — прыснула Кэтран. «Тихий ужас. Хороший ты память о себе оставил в Академии ЛТПМ». «Но как она могла запомнить все это? Ей же всего 2 месяца было, когда ее из дворца украли». Кэтран выразительно постучала кулачком по лбу Дениса. «Ты еще не понял, с кем имеешь дело? Не видел, как она, шутя, темного мастера скрутила? Если б я знала, что в ней заложена такая сила, действовала бы иначе». «Да, накрутила ты. Подполье, революция». «Тогда у меня не было иного пути. Я сумела продавить себя в тот мир через 2 месяца после похищения, а, оказавшись там, узнала, что Валюшке уже 1,5 года. Темный мастер, готовя на тебя ловушку, ускорил в том мире время. Я, как объявление с твоим портретом увидала, все сразу поняла. Достал ты темного. Весь этот мир был превращен в ловушку для тебя. А ты в нем вынырнул, как Гаврила Великолепный, и он остался с носом. Не почуял в этом громиле своего главного врага». «А почему ты сразу не могла Валюшку выдернуть оттуда?» «Порталы не работали. Туда я прорвалась, а обратно нет. А Валентину Стутти охраняли демоны. Мне пришлось затаиться и строить в гордом одиночестве коварные планы», — закончил за жену Денис. «Алекса, Ланса с Фионой почему не привлекла?» «Боялась рисковать. К тому времени, как я туда прибыла, Алекс уже с темным мастером связался, черными капюшонами командовал. О Лансе и Фионе и говорить нечего. Там все было непонятно, запутано. Весь мир под темным мастером, а Ланс на троне. Он же ликвидатор. Его темный мастер сходу должен был раздавить, но не раздавил, причем по всем признакам за то, что Фиона добровольно согласилась работать на темного мастера ради спасения мужа. Я тогда еще не знала, что Фиона задолго до рождения Тутти была у темного мастера на крючке. Помнишь, я не почувствовала в ней новой жизни, хотя она утверждала, что беременна. Фиона тогда и врала, и не врала. Она просто еще не успела опомниться. Темный мастер с помощью подсунутой в ее свиту Зейнаб сумел незаметно изъять из ее чрева плод на 3-м месяце беременности и шантажировал потом им бедняжку. Представляю, каково ей было знать, что твое дитя выхаживают демоны. Кошмар! Ланс, когда узнал об этом, был в бешенстве, а поделать ничего не мог, потому они и крутились у 3 толстяков. Вот тогда я Ланса и стала использовать в темную, пообещала ему, что если он поможет похитить принцессу и доставить в Лапландию, где ее будут ждать Жан со Снежанкой, то я вырву Тутти из лап демонов и верну им сына. Но он, кстати, до последнего не знал, что им предстоит украсть нашу дочку. А Фиона пыталась вернуть сына через темного мастера, и он после похищения приказал ей приложить все силы, чтобы вернуть Валентину во дворец. Так они и работали. Вроде на одну цель, но по-разному. В одном лишь сходились. Гаврила великолепно им мешал, и его надо было убрать любыми путями. А с чего ты была так уверена, что сумеешь потом вернуть им сына? Приманкой для тебя была Валентина. Ее исчезновение рушило все планы темного мастера. Ему было уже не до Тутти. Понятно. Ну, а лесной царь здесь с какого боку? Почему все так рвались к нему на день рождения? Так ему люди графа Фейсбука и должны были доставить Валентину. А не сразу в Лапландию? Нет, к лесному царю. А оттуда норвежский тролль обязан был отправить ее в Лапландию. Я не учла того, что этот придурок, ну, я имею в виду Бьорна, захочет занять трон отца и через темного мастера начнет нанимать киллера. Выходит, и лесной царь, и Ингвальд работали на тебя? Да. А как же ты умудрилась их припахать? Легко. Норвежский тролль правил нечистью в северных землях, лесной царь в южных, а тут пришел темный мастер и обоим кайф обломал. Все под себя подмял. Я на этом и сыграла. Посулила нечистому рога обломать, если они помогут мне в кое-каких делах. Ну ты даешь. Нечистому рога обломать? Сказалось твое дурное влияние. Стоп! А почему ни тролль, ни лесной царь сразу Валентину не опознали? Они ее хоть раз в жизни видели. Опознать должны были по мечу, что я нашей дочке незадолго до похищения во дворец продавила. Кто ж знал, что в мою гениальную комбинацию вломишься ты и со слоновьей Горацией начнешь подыгрывать темному мастеру? Но кто ж знал-то, что так все завертится? Вот именно. Кетран передернула плечиками. Слушай, а тебе не кажется, что резко похолодало? А тебе не кажется, что в нашу честь уже давно здравиц не произносят? Увлекшись разговором, Денис и Катран только сейчас обратили внимание на воцарившуюся тишину и начали озираться. Мир вокруг них застыл. Кто-то замер, так и не донеся до рта вилку с нанизанным на ней куском мяса. Кто-то с полным кувшином вина, и рубиновая струя застыла в воздухе над ненаполненным кубком. Была еще одна странность. Сидевший в обнимку рядом с Денисом хмельные Ланс и Фиона оказались отодвинуты вместе с креслами в сторону. А на их месте, в воздухе, начал проявляться табурет, на котором сидел чисто деревенский дедок в драной телогрейке, в валенках и шапке-ушанке с задранными вверх лопухами ушей. И лыжи, в дополнении картины, торчащие из сугроба, которого, по определению, на узорчатой плитке тронного зала быть не должно, так как Жан со Снежной Королевой, не рассчитав сил, вырубились в начале пира, и слуги отнесли их в отведенные им апартаменты вместе с корзиной пирожков, с которой Жан даже во сне не мог расстаться. На коленях старика лежала ветхая котомка.